С этого момента, взяв верх над отцом и унизив его, Егор окончательно возмужал. Отец еще был крепок, но уж не первой молодости, и сила его пожирала пьянство. А Егор в самый расцвет сил молодых входил. И, почувствовав над отцом своим власть, ощутил и вкус к хозяйскому положению. В бабьей стороне цены были низкими, и деньги, принесенные Егором, составили целый капитал. Да еще отца отнял, все равно пропьет. Лесу вокруг много, сбыту не было, сплавом и воской его в дальние губернии сбывали дешево. А если здесь купить, да еще на корню, то и вовсе даром. Поставил Егор новую избу, купил разорившуюся кузницу. Землю держать не хотел, но чтоб купить дешево пашню, обратить ее в луг или сенокос да в аренду сдавать, об этом подумал. И женился вскоре Егор. Взял маленького роста, покорную и работящую, черноволосую голубоглазую Марию, дочь Юшки-сапожника из соседнего села. Юшка-сапожник по здешним меркам не беден был, имел корову да лошадь, и свадьбу сыграли хорошую, конечно, не так богато, разорительно, как в селе Крутец. О селе Крутец, а главным образом о Кате, Егор поначалу крепко тосковал. Был даже момент, когда хотел назад ехать свататься. Но сомнения имелись, отдаст ли Иван Иванович дочь в чужой край. Самому же переезжать расхотелось. Здесь он хозяин, а там, как ни крути, его служение. Так думал, рассуждал, а время шло, и посватался Егор к месту. Купил для сватания гостинцев подсолнухи, орехи, мятные пряники. Присмиревший отец Лазарь Иванович, который во всем уж подчинился сыну, да сестра Варвара, да младшие братья, поехали в соседнее село к Юшке-сапожнику. У Юшки долго пили чай. — Живем хорошо, лучше не надо, — угодливо говорил Лазарь Иванович. — Сын у меня хозяин, скоро первый в уезде будет. Отслужили молебен, жених да невеста каждый в своем приходе. Молились святому Гурию, покровителю семейного очага. Потом съехались, да пошли гулять по деревне с песнями. По последнему денечку я сидела молодешенька, я во светлой своей светлице, уж я шила воль золотом, обшивала чистым серебром. Тут обед поспел, щи, каши и яичница. Яичницу подали после всего, как лакомое блюдо перед самым венчанием. Венчались в бедной здешней церкви, без колокольни, под кузнечный звон шестака Федорова, который колотил вбил. Было это летом 1914 года, а пожили при мирном времени недолго. Вскоре тот же шестак Федоров ударами в билу возвестил мобилизацию мужиков и перелом в истории Европы, России, народа и духа народного. «История, — говорит историк Фюстель де Каланш, — есть наука о росте делюних. Она не столько занимается фактами, как таковыми, сколько образованием и изменением фактов. Это наука о происхождениях, сцеплениях, развитиях, превращениях. А исторические факты так сцепились, развелись, превратились. В последний год германской поспел Егор во флотские механики. Потом на гражданской, братишкой, скандалил, яблочко пел. Но стрелял недолго, а более оружие ремонтировал. Для того и направлен был, как квалифицированный механик. Если в целом говорить, то вместе с миллионами иных отстоял советскую власть. Цель была едина. Но каждый единоличник понимал ее по-своему, и потому, когда цель была достигнута, началось так много колебаний. Товарищ, товарищ, за что же мы сражались, за что ж мы проливали нашу кровь? Лишь когда Ленин велел НЭП организовать, как будто начал понимать за что. И, поняв, решил Егор Лазаревич приступить к изготовлению в своей кузнице дефицитной к тому времени швейной иглы. Прикинул, что на иглах заработать можно хорошо. Жена Егора Лазаревича, Мария, была портнихой, шила для сельского народа. Но, как объявили НЭП, то оказалось, что гораздо доходней строчка белья, вышивка гладью. Доходнее работать на городских хозяев-торговцев, к тому же снабжавших материалом, строчка эта и прочие женское рукоделие продавалось хозяевами-торговцами по всей России, однако игл не было, 2-3 старые, довоенные. — С такими иглами, — говорит Мария, — за зиму на рукава без сарафана заработать можно. До революции иглы изготовлялись в уезде на фабрике машинным способом, и Егор Лазаревич после демобилизации с флота работал некоторое время на этой фабрике, поскольку в силу общего разорения кузнечное дело пришло в упадок. Но затем и фабрику прикрыли из-за нехватки игольной проволоки. В тяжелые, опасные времена при двух малолетних детях, старшей Дусе и младшем Федоре, жили главным образом на портняжный заработок Марии. Однако при НЭПе стало возможно заработать путем продажи изделия через городской кустарный склад. Мария нанялась на тот склад к торговцу Леонтьеву строчницей-надомницей. И Егору Лазаревичу тоже работу предложили — выработку металлических наконечников для пожарных рукавов, которые также шли на продажу через кустарный склад. Но как-то нашел Егор Лазаревич в кузнице своей моток проволоки, стальной, подходящего диаметра и качества, залежавшийся с давних времен, и поскольку старые швейные иглы для работы Марии затачивать было бесполезно, уж больно они были сточены, попробовал Егор Лазаревич из той проволоки изготовить несколько игл ручным способом. Умелый был кузнец Егор Лазаревич. Дело свое знал и любил, но игольно-булавочное производство в простой кузнице сельской наладить, тут ж одним умением не обойтись, и инструмент нужен соответствующий, и оборудование. На фабричной машине проволока режется ровными кусками, в час 100 000 таких кусков машины режет, и каждый кусок равен двум иглам. А Егору Лазаревичу, чтоб с десяток кусков изготовить пришлось долго потрудиться, да понервничать, ибо после контузии, а может и в силу природных наследственных причин и прочих обстоятельств, стал он в чем-то характером похож на отца своего, Лазаря Ивановича, так что не пил запойно, хоть изредка самогонкой себя баловал к обеду. Младшие братья Егора Лазаревича к тому времени поумирали от тифа. Сестра Варвара вышла замуж и уехала с продотрядчиком далеко в Петроград. А отец, Лазарь Иванович, нищенствовал, ходил по деревням с сумой. К дому своему Егор Лазаревич отца не допускал. И Мария, как Лазарь Иванович появлялся, бежала огородами, несла еду, а иной раз и денег немного, жалела его тайком. Если б Егор Лазаревич увидал, то очень бы сердился. Но Егора Лазаревича жаловалась не раз Мария отцу своему, Юшке-сапожнику. — Скандалит? — спрашивал Юшка. — Скандалит. — Оскорбляет? — Ну, оскорбляет. Это уж ладно. Бьет? — Ох, бьет. А вось Бог уймет его. Терпи, да молись. Так Мария и делала. Одна была радость у нее — молитва до чтения церковных книг. Особенно любила читать про святых женщин-мучениц. Юлия-мученица, Алевтина-мученица, Лукия-мученица, Серафима-мученица. Церковь в деревне, сгоревшую во время гражданских смут, отстроили заново, даже лучшую, правда, без колокольни, но со звонницей, и Егор Лазарич на церковь дал. Однако, когда поп пришел под ворота для дополнительного сбора с зажиточных, то Егор Лазарич попа обругал, ибо считал себя не зажиточным, а трудовым середняком. Летел поп от ворот, подобрав рясу. И когда попа ЧК арестовала за какое-то дело, а церковь закрыли, то подумал, так ему и надо, кур варю, а молиться и дома можно, Бог и дома услышит, если захочет. Молился Егор Лазарич теперь чаще всего от тоски. Зря я тогда Катю оставил, — думал он. Зря из села Крутец от Ивана Ивановича ушел. Отец всему виной, он меня подбил. Он кузницу Ивана Ивановича поджег. Я тогда не понял, а теперь мне ясно, чтоб заработок мой прибавить на хутор свой. Пусть ходит теперь с нищенской сумой, видеть его не хочу. Все ж видел как-то раз вблизи из-под тишка, из-за забора. Лазарь Иванович стоял на паперти заколоченной церкви, уж подмораживало. А был он босой, и портки были закатаны до колен, обнажая ноги, очень толстые, похоже, опухшие, с грязными трещинами на широких пятках. Грудь была обнажена, и на ней большой крест виднелся из-под длинной до пояса бороды. Волосы, также длинные, свисали космами на плечи. В руке отец держал плетеную веревочную корзину с какими-то напоминающими грибы и кореньями, хоть был уже не грибной сезон. Филька-комсомолец, о чем-то болтавший с Лешкой и красноармейцем у конвизи против церкви, весело крикнул Лазарю Ивановичу. — Эй ты, спаситель, ты босой Христос! И так ловко бросил огрызок яблока, что попал отцу прямо в лицо. Отец перекрестился и пошел прочь, втянув голову в плечи. И когда отец шел так, что-то шевельнулось в душе у Егора Лазарича. Сказано ведь в Писании: «Будь милосерд, прости врагу, возлюби ближнего». Все ж отец подумал, жалко, какой не есть. Как придет еще раз велеть Марии, чтоб привела в дом? Однако отец более не появился. Так с тех пор и исчез, навсегда испарился. И нет могилы, куда на Пасху можно было прийти для почитания, как ходил Егор Лазарич на могилы своей матери, сестер и братьев. Впрочем, времени на воспоминания у Егора Лазарича не было, поскольку занялся он в своей кузнице доходным игольно-булавочным производством. Сперва сделал ручным способом с десяток игл Марии для ее строчной работы. Иглы получились отменные, не хуже фабричных, а то и лучше даже, так как на фабрике лишь дорогие сорта из стальной проволоки делали, для более дешевых употреблялась железная проволока. Владелец кустарного склада Леонтьев взялся поставить Егору Лазаревичу стальную проволоку. Да иглы — такой нынешний дефицитный товар, что не выгоднее ли самому продажу наладить, вот только бы проволоку достать стальную. Железную проволоку достать можно, но на фабрике железную эту проволоку цементацией осталивали. А как осталить проволоку в сельской кузнице? От всех этих мыслей еще более нервен и сердит стал Егор Лазарич. Работал он с рассвета до поздна, и малолетних детей своих, Дусю и Федора, заставлял работать, меха тянуть, древесный уголь разжигать, а если лень заметит или нерадивость, скор был на наказание. Раз Дусю, дочь свою, в кузнице даже вешал. Поставил табурет, велел ей на табурет подняться и цепью вокруг шеи обвязал. Лишь когда заметил, что крепко напугал ее и младшего Федора, отпустил с назиданием, как надобно трудиться и в поте лица хлеб зарабатывать. Трудился Егор Лазаревич много. Сам изготовил приспособление, чтоб катаньем проволоку выпрямлять, а затем очищать от окалины. Сделал он точило, наждачный круг, на котором пучки игл затачиваются. Все это сделал Егор Лазаревич, но долго повозиться пришлось с игольными ушками. Шлифовка на шлифовальном круге должна быть нежной, чтобы отшлифовать середину проволочки, то место, где пробивается ушко на маленьком штампике. Когда дело ладилось, отец был добр, даже ласков, и Федор любил смотреть, как он работает, любил ему в работе помогать. Любил Федор смотреть на большие, тяжелые руки отца, ловко управляющиеся с мелким инструментом. Нанизывал Федор иголки на проволоку и клал на деревяшку, а отец штампиком пробивал ушко. Дусе такую работу отец не доверял. Дусе или меха тянула, или уголь разжигала. Отец уж и советовался с Федором, несмотря на его малолетство, как поступить в том или ином случае. Что делать, например, заусеницы образуются при пробивке на штампике, и заусеницы эти рвут нитку. Ночью Егор Лазаревич не спал, но придумал нанизывать иглы на шероховатую проволоку и в таком виде тряс их вместе с Федором, чтоб при качании на проволоке заусеницы уничтожались. Когда же иглы полировали, тут ж трудились всею семьей, и Федор, и Дуся, и мать их Мария. Иглы укладывали на холст, пересыпали песком, смачивали сурепным маслом, скатывали в свертки, перевязывали бечевками, клали на деревянную плиту, нагружали сверху другой плитой, и все вместе начинали верхнюю плиту двигать взад-вперед. Работа простая, но утомительные. По 4-5 часов полировались с небольшими перерывами. А потом еще помещали во вращающийся барабан с опилками и вращали рукоять, сменяя друг друга до онемения руки и плеча. Промывали иглы в банках с водой, чтобы смыть опилки, и опять в свертки с песком, опять раскатывать доской. Кажется, конца этому не будет, в глазах темнеет, а присесть отдохнуть страшно. Чуть что отец ремень снимет, пряжкой потрясет и опять за работу. Каторг домашний, да и только. По 5-6 раз повторяли, только в последний раз при упаковке вместо песка употребляли сухие отруби. Сортировку уже полегче. Высыпали иглы на чистый стол и всей семьей сортировали их по длине, складывали в бумажные свертки, в которых они и шли на продажу. Тяжелый труд, ручное изготовление игл, но доходный. Егор Лазаревич подумывал уже и к изготовлению игл для швейных машин приступить. Хоть здесь, конечно, без городского кустарного склада Леонтьева не обойтись. Предлагал Леонтьев Егору Лазаревичу наладить производство мелких булавок, для чего обещал обеспечить латунной проволокой. Однако... Нежданно-негаданно Леонтьева арестовали, а городской кустарный склад опечатали. Все, что будто наладилось, опять разладилось. По деревням появились свои и пришлые агитаторы, которые агитировали за колхозную артель и против единоличного труда. Филька-комсомолец зашел как-то к Егору Лазаревичу в кузницу. Оглядел в чистоте и порядке расставленный инструмент, сложенный в кули готовый товар. — Богато живешь, — говорит, — по-кулацки живешь. — Погоди, погоди, я тебя на нуль поставлю. И посмотрел оловянным глазом. Циферную грамоту Филька-комсомолец знал, ибо некоторое время слесарил на лесопилке и потому выразился с толком. А артельному бухгалтеру Карлу Карлычу Шмидту, бывшему служащему уездного банка, велел: «Ты, Карлыч, кузницу тонкого заприходуй, мы ее, дай срок, приберем для артельных нужд». Лето было жарким, расплодилось много гнуса, и от болот пахло смрадом, как от костяной свалки на дворе у Юшки сапожника, отца Марии, оставившего сапожное ремесло и занявшегося доходным кожевенным делом. Он Егора Лазарьча в компаньоны звал, но Егор Лазарьч отказался. Может, и правда, кожевенное дело доходней кузнечного, думал Егор Лазарьч, но не по душе оно мне. Раскаленное железо чистый запах имеет, а кожевенное дело смрадное. И верно. Как начинал Юшка-сапожник с сыновьями, на колодах кобылиных поротье рогов, вырезание ушей и хвостов, удаление оставшихся на коже кусков мяса и плевы, чтоб приступить к промывке, и замочки смрад стоял, не продохнешь. И собственная кожа у Юшки на руках была сморщенная от дубовой и ивовой коры, растворенной в соли. Но Юшка-сапожник, подобно Егору Лазарьчу, тоже на труды внимания не обращал, к доходу стремился. А жаркому лету и болотной гнили даже был рад. «Гнус, — говорил, — для нашего кожевенного дело полезное насекомое, поскольку от укуса насекомого дубильные растения лучшие свойства приобретают, и дубло лучше в чане гальё растворяет, кожи сырые лучше пропитывает». Кожи Юшка дубил отменные и крепкие, сыромятные, и хромовым дублением дорогие кожи светло-зеленого цвета, гибкие, мягкие на ощупь. Лучших кож, чем у Юшки, в уезде не найти. А Егору Лазарьчу он еще по-родственному дешевле отдавал. Раз в воскресенье поехали к Юшке за кожами всей семьей, чтобы заодно уши навестить. Надолго запомнил Федор эту поездку, потому что здесь, в степи, среди желтого ржаного поля, отец Егор Лазарьч как никогда прежде сильно избил мать, избил за иглу, которую без спроса мать одолжила соседке, о чем Дуся проговорился. Зашелся в злобе Егор Лазарьч, голова у него пошла кругом. Небо в тот день было горячим, воскресный покой нарушался лишь птицами, вокруг поле, а за полем заросли клюк. И от того, что не знал Федор, как помочь матери, как спасти ее от слепого отцовского лица, соскочил с повозки и побежал прятаться в клюкву, в низкий кустарник с ползучими ветвями. Прижавшись к земле, к кожистым листьям, к поникшим пурпурным цветам, к кроваво-сочным ягодам, Федор старался не дышать и не слышать, но все-таки дышал и слышал, как надрывно плачет Дуся и как рычит отец. Сколько Федор так лежал, не помнит. Нашла его Дуся, сказала: «Пойдем, Федя, уже все». Отец сидел неподвижно и тихо, держа в руках вожжи. Лошадь мирно пощипывала траву. Мать полулежала с почерневшим лицом, и голубые глаза ее были туповато безжизненны. Так смотрела она и тогда, когда читала Федору и Дусе из церковных книг: «Бог отеческий, уберегая угодницу свою, святую Юлию, преклонил на милость к ней жесткое сердце неверного человека». Дуся слушала эти чтения серьезно, с тем выражением, с каким мать читала, а Федору почему-то было смешно. Как-то он даже рассмеялся, когда мать прочла ему о злом кесаре, велевшем в наказание вложить святой мученице в рот раскаленную серебряную ложечку с медом. И мать, любившая Федора, от такого его безбожия прослезилась. Как ты будешь жить без Бога-то, сынок? Пропадешь без Бога. Так и теперь, мать, увидав Федора, которого среди зарослей клюквы нашла Дуся, заплакала, но более ничего не сказала. За кожами уж не поехали, повернули назад. Перед своим селом отец велел матери натянуть платок на лицо, чтобы скрыть черноту от побоев. С того дня надломилась, пошло все хуже, все тяжелее. И Егор Лазарич даже подумывал, не податься ли опять в отхожий промысел, теперь уж через государственную вербовку. К тому времени кожевенное дело у Юшки сапожника конфисковали. Опять сел за сапожную колодку. Да и куда ему деваться с таким ремеслом? А с кузнечно-слесарным ремеслом нигде не пропадешь. Оно и на сибирских стройках дефицитно. Однако поразмыслил, попитался слухами о том, как народ в сибирских сырых землянках мрет, и решил дома остаться. Кузницу сам отдал в колхоз и одним из первых записался. Иные бунтовали, но Егора Лазаревича Бог природной сообразительностью не обделил, сразу понял, что против ветра не плюнешь. А работать будем по оплате и доходу. Как говорится, что поел, тем и отрыгнул. Так рассуждал, отдавая в колхоз свое добро, любимым, но тяжелым трудом накопленное. А чего ему это стоило? Домашние чувствовали, особенно жена Егора Лазаревича, Мария, бил жестоко. За волосы схватит, повалит и ногами бьет. Терпеть уж духу не было, как терпели святые мученицы христианские. И Мария в ответ на побои кричала и проклинала мужа не по-христиански, отчего мучилась потом сильнее, чем от боли. Однако кара на Егора Лазаревича пришла не от Бога, а от подросших детей его, Дуси и Федора. Как-то начал Егор Лазаревич в очередной раз жену бить, да не успел разгорячиться. Дуся схватила лопату, а Федор — обломок доски. И вдвоем они настолько сильно избили отца, что на следующий день он не мог подняться с постели. 3 дня болел Егор Лазаревич, и с тех пор жену бить перестал. Скандалил, оскорблял, а бить не бил. Так Дуся написала Федору, который вскоре уехал учиться в лесотехнический техникум, единственный в райцентре. Из техникума попал Федор в армию, а потом... Потом исторические факты так разрослись, сцепились, превратились, что когда однажды ночью, словно опомнившись, Федор сел в постели, да глянул на себя в тускло отсвечивающее зеркало, был он уже с седеющей шевелюрой и одутловатым лицом своим, скорее не отца своего, Егора Лазаревича, а деда Лазаря Ивановича, напоминал. Легко проповедовать мораль, но трудно обосновать ее, говорит Шопенгауэр. Разве что мысли о смерти, точнее о невозможности, будучи живым, представить себя мертвым, позволяют ощутить таинство морали, таинство простых заповедей. Когда на душе тоскливо или радостно, то смерть понятна. Но когда испытываешь такую прочность, спокойствие, смотришь на себя в зеркало, ничего как будто не волнует, все как будто устроено, ничего как будто не болит, тогда думаешь, неужели я умру? И это странно. А от этой конечной странности вся жизнь, точнее, те связи исторических фактов, их взрастание и сцепление, из которых складывается человеческая жизнь, кажется странной, и возникает сомнение, неужели это было так? Неужели это сосуществовало в одной жизни, вытекало одно из другого?